Глава 13. Несчастный мочевой пузырь. Прежде всего, должна признаться, у меня очень маленький мочевой пузырь. Как иначе объяснить, что после одной единственной чашечки чая я немедленно должна бежать в одно место, а по ходу чаепития эти визиты повторяются не раз. Мануэлла та настоящий верблюд. Удерживает выпитые часами, сидит себе и преспокойно ест свои пирожные, пока я курсирую туда-сюда. Но это происходит у меня дома, где путь до туалета недалекий и хорошо мне известный. Так вот, несчастный мочевой пузырь заявил о себе как раз сейчас, и, учитывая, сколько литров чая было выпито за сегодняшний вечер, смысл этого сигнала был мне предельно ясен. Запас емкости на нуле. Как в высшем свете задаю такой вопрос? Где тут сортир? Пожалуй, не слишком подобающе. А наоборот, будьте добры, покажите, куда мне пройти, хотя и очень деликатно, поскольку искомое место не называется впрямую, но не слишком понятно, а потому чревато еще больше неловкостью. «Мне нужно пописать, коротко и ясно, но такого не говорят за столом, тем паче чужому человеку. Где у вас туалет, тоже не очень. Грубовато и напоминает провинциальный ресторан. Неплохо бы вот так. Где уборная? Напоминает детство и домик в глубине сада. Но это воспоминание неизбежно пованивает. И вдруг меня осенило. Ромэн — это лапша, сваренная в бульоне, изначально китайское блюдо, но уже давно привычное у японцев». Объяснял мне в это время месье Одзо, окунув на минутку в холодную воду изрядную порцию лапши. «Скажите, пожалуйста, где у вас тут удобство?» Находчиво вернула я в ответ. «Рисковато, не спорю». «О, простите, я вам не показал», — совершенно спокойно произнес месье Одзо. «Вон та дверь, у вас за спиной. А потом вторая по коридору, дверь направо». Хоть бы и дальше все оказалось так просто, но не тут-то было. Дневник всемирного движения. Запись номер 6. Трусики или Ван Гог? Сегодня мы с мамой ходили на распродажу магазина на улице Сент-Анаре. Это ад кромешный. Кое-где даже стояла очередь. А вы уж верно знаете, что тут за магазины. Страшно подумать, чтобы люди так рвались купить какой-нибудь шарфик или пару перчаток, которые даже со скидкой стоят не меньше, чем картины Ван Гога. Однако великое множество дам страстно и даже несколько неэлегантно стремятся сделать такое приобретение. И все же грех жаловаться. В этот день мне удалось заметить очень интересное движение. Правда, не очень эстетичное, зато какое энергичное и довольно забавное. Или, сама не знаю, может, скорее трагичное. Я сильно снизила планку с тех пор, как начала вести этот дневник. Собиралась улавливать гармонию всемирного движения, а скатилась до драки светских дам из-за кружевных трусиков. Ну и ладно. Не очень-то я и верил в эту затею. Так пусть будет, как получается, по крайней мере, можно немножко поразвлечься. Дело было так. Мы с мамой зашли в магазин тонкого белья. Чего стоит одно название? Какое еще бывает белье толстое? На самом деле это всего лишь означает белье секси. Ничего общего с добрыми хлопковыми штанишками, какие носили наши бабушки. Но на Сент-Анаре, понятное дело, секси непростое, а шикарное. Трусики с кружевами ручной работы, шелковые стринги, кашемировые ночные рубашечки. В очереди нам стоять не пришлось, но что толку? Все равно внутри было не протолкнуться. Я чувствовала себя, как будто меня засунули в соковыжималку, а мама, как назло, принялась с упоением рыться в белье какой-то сомнительной расцветки. Красно-черное или грязно-синее. И не знала, куда деваться, в каком углу спокойно посидеть и дождаться, слабой надежды, чтобы она подыскала себе мягкую пижамку и в конце концов забилась за примерочной кабинки. Оказалось, я не одна. Там уже сидел мужчина, один-единственный на весь магазин, со скорбным видом Посейдона, побежденного Афиной. Вот она, обратная сторона идиллии. Я так люблю тебя, дорогая. Несчастного затащили на суматошную распродажу шикарного белья, и вот он топчется на вражеской территории среди трех десятков мечущихся в экстазе самок, которые наступают ему на ноги и обжигают злобными взглядами, куда бы он ни пытался пристроить свой громоздкий мужской корпус. И его милая тоже превратилась в разъяренную фурию, готовая убить соперницу из-за розовых трусиков танго. Я посмотрела на него с сочувствием, а он ответил мне взглядом затравленного зверя. С моего места можно было обозревать весь магазин, и я отлично видела маму. Она обмирала над малепусеньким бюстгальтером, отделанным белым кружевом, хорошо хоть так, и украшенным крупными сиреневыми цветами. Маме 45 лет, и ей бы не мешало сбросить несколько килограммов, однако крупные сиреневые цветы ее нисколько не отпугивают, а простой благородный гладкобежевый цвет, наоборот, внушает ужас». В общем, мама вцепилась в крохотный бюстгальтер с цветочками подходящего по ее прикидке размера и вытаскивает вторую часть гарнитура, трусики, которые застряли в контейнере несколькими слоями глубже. Поначалу она уверенно тянет, но вдруг недовольно хмурится, Дело в том, что с другой стороны контейнера те же трусики тянет другая дама, которая тоже недовольно хмурится. Дамы смотрят друг на друга, на контейнер, убеждаются, что это последние такие трусики, оставшиеся после нескольких часов распродажи. И вот уже обе готовы сразиться, а для начала обмениваются ядовитыми улыбками. И вот вам первое интересное движение. Злосчастные трусики за 30 евро, всего-навсего полоска тончайшего кружева, несколько сантиметров длиной. Следовательно, дамам нужно одновременно улыбаться, крепко держать добычу, тянуть ее на себя, но так, чтобы не порвать. Говорю со всей ответственностью. Если в нашем мире действуют неизменные физические законы, то проделать это невозможно. После нескольких безуспешных попыток дамы посылают Ньютону куда подальше, но не отступаются, а решают продолжить войну другими средствами, то есть при помощи дипломатии. Одна из любимых папиных цитат. Это вызывает новое интересное движение. Теперь надо продолжать тянуть к себе трусики, притворяясь, будто понятия не имеешь о том, что делаешь, и в учтивых выражениях просить уступить желанный предмет. И мама, и другая дама вдруг словно бы лишились правых рук, которыми держали трусики. Как будто никакой правой руки у них обеих нет в помине. Как будто трусики лежат себе в контейнере, а дамы вежливо беседуют и не пытаются присвоить их силы. Куда девалась правая рука? Улетела, испарилась. Дипломатия, только дипломатия. Но, как всем известно, когда силы равны, дипломатия терпит крах. Сильнейший никогда не примет дипломатические предложения противника. Поэтому переговоры, которые начались с того, что стороны в один голос заявили: «Мне кажется, мадам, я взяла эту вещь раньше вас», ни к чему не привели. Когда я подошла к месту схватки, дело дошло до полных решимости деклараций. «Не отдам». Проиграла, конечно же, мама. При моем появлении она вспомнила, что она респектабельная мать семейства и не может, не уронив своего достоинства в глазах дочери, заехать левой рукой по физиономии соперницы. Поэтому она вернула себе управление правой и отпустила трусики. Исход таков. Одной из дам достались трусики, другой — бюстгальтер. За ужином настроение у мамы было самое мрачное. А когда папа спросил, что случилось, она ответила: «Тебе, как депутату, следовало бы больше внимания уделять внедрению в общество цивилизованных норм общения и поведения». Но вернемся к интересующему нас движению. Две дамы в здравом уме вдруг перестают осознавать действие какой-то части своего тела. Получается что-то очень странное. Внезапное выпадение из реальности. Черная дыра в пространстве и времени. Как в фантастическом романе. Этакий, что ли, антижест движения со знаком минус. И я подумала, если можно делать вид, что у тебя нет правой руки, распространяется ли это на все остальное? Можно ли жить с минус сердцем или с антидушой?